Странная история. Однажды зимним вечером я шел по Гиндзе со своим старым приятелем Мураками. На днях получили письмо от Тиэка. Передавала тебе привет. Вдруг, как будто невзначай, заговорил он про свою младшую сестру, которая теперь жила в Сасебо. Надеюсь, Тиэка-сан здорова? Да, сейчас все хорошо. У нее тоже, пока в Токио жила, нервы расшалились. Ты помнишь, какая она была? Помню. Но чтобы прямо нервы. А ты не замечал? По правде говоря, она тогда будто рассудком повредилась. То плачет, то хохочет, а то болтает что-то странное. Странное? Прежде чем ответить, Мураками толкнул стеклянную дверь в кафе. Там он занял столик у окна, я сел напротив. Так вот, о странном. Забавно, что я тебе до сих пор не говорил. Тиэка рассказала мне перед отъездом в Сасебо. Как ты знаешь, ее муж — морской офицер. Во время войны в Европе его корабль отправили в Средиземное море. Пока мужа не было, Тиэка переехала ко мне, но ближе к концу войны у нее неожиданно случился нервный срыв. Может, от того, что письма от мужа вдруг прекратились, а раньше приходили раз в неделю. Он ведь уехал меньше, чем через полгода после свадьбы, так что Тиэка буквально жила этими письмами. У меня даже дразнить ее не хватало духу, хотя обычно я не церемонюсь. Тогда все и случилось. Однажды, да, как раз 11 февраля, в день основания государства, с самого утра зарядил дождь, было очень холодно, но Тиэка внезапно заявила, что поедет в Камакуру развеяться, мол, давно не бывало. Там живет ее школьная подруга, которая вышла замуж за одного коммерсанта. Я еще подумал, очень странно тащиться в Камакуру под дождем, когда в этом нет никакой необходимости. Мы с женой уговаривали Тиэка отложить поездку до следующего дня, но сестра заупрямилась и непременно хотела сделать по-своему. В конце концов, она быстро собралась и в сердцах вышла из дому. Тиэка собиралась заночевать в Камакуре и вернуться только на следующий день, однако вскоре явилась домой насквозь промокшая и смертельно бледная. На расспросы сказала, что шла пешком без зонтика от центрального вокзала до трамвайной остановки Харибата. Но почему? Вот тут-то и начинается странная история. Когда Тиэко пришла на центральный вокзал... Нет, до этого случилось кое-что еще. В трамвае, куда она села, все места были заняты. Едва взявшись за кожаную петлю на поручни, она заметила, в окне проступил морской пейзаж. Трамвай ехал по улицам Дзинбатё. Никакого моря там быть, разумеется, не могло, но, тем не менее, за стеклом поверх затуманенных улиц катились волны. В струях дождя даже проступила размытая линия горизонта. Если вдуматься, то выходит, что в тот момент Тиэка уже была не в себе. Стоило ей войти в здание центрального вокзала, как прямо у входа с ней поздоровался носильщик в форменной красной фуражке, спросив, как поживает супруг. Это, конечно, было странно. Еще более странно, что саму Тиэка вопрос совершенно не удивил. Она даже ответила, «Спасибо на добром слове, только я ничего не знаю, от него в последнее время совсем нет вестей». «Пойду тогда повидаюсь с вашим супругом», — неожиданно ответил носильщик. «Муж ведь на Средиземном море, разве с ним можно повидаться?» Подумав так, Тиэка впервые заметила, что разговор с незнакомцем звучит абсурдно. Но едва она собралась переспросить, как носильщик, коротко поклонившись, скрылся в толпе, и сколько Тиэка его не высматривала, больше не показывался. Точнее, не то чтобы не показывался. Она, к своему удивлению, не могла припомнить его лица, хотя лишь мгновение назад видела его прямо перед собой. Поэтому каждый обладатель красной фуражки казался ей подозрительным. Дальше Тиэко почудилось, будто тот самый загадочный носильщик где-то рядом и постоянно за ней наблюдает. Тут уж ей стало не до поездки в Камакуру, и захотелось поскорее оказаться подальше от вокзала. Она, словно во сне, не раскрывая зонта под проливным дождем, бросилась прочь. Все это я знаю со слов Тиэко. Конечно, виноваты нервы, да к тому же она тогда простудилась. Следующие 3 дня сестра провела в лихорадке и в бреду шептала разный вздор, как бы разговаривая с мужем: «Дорогой, прости меня» и «Почему ты не возвращаешься?» Но на том проклятие Камакуры не закончилось. Даже полностью выздоровев, Тиэко не могла слышать слова «носильщик», разом замолкала и до конца дня была не в духе. Как-то был и вовсе смешной случай. Она увидела носильщика на вывеске пароходной компании и с полпути вернулась домой. Через месяц, однако, страхи по большей части утихли. Моя жена рассказывала, как Тиэко со смехом говорила: «А помните, сестрица, в рассказе Идзуми Кёка был носильщик с кошачьим лицом? Я про него читала, вот мне, наверное, и почудилось». Но в марте носильщик напугал ее снова, и с тех пор до самого возвращения мужа Тиэко ни разу, ни по какой надобности не ходила на вокзал. Оттого и тебя не пришла провожать, когда ты уезжал в Корею. Дело в том, что в марте из Америки вернулся один сослуживец ее мужа, который целых 2 года не был в Японии. Утром Тиэко отправилась встречать его с поезда. Ты знаешь, мы живем на окраине, там и в разгар дня мало прохожих. На пустынной обочине, как будто забытая, стояла тележка с игрушечными вертушками на палочках. День был пасмурный, ветреный, и потому разноцветные вертушки бешено крутились. Тиэко при виде них почему-то стало не по себе. Миновав тележку, она обернулась. Спиной к ней на корточках сидел мужчина, вроде бы в красной фуражке носильщика. На самом деле это наверняка присел покурить продавец вертушек, но Тиэко, увидев фуражку, уверилась, если она пойдет на вокзал, странности продолжатся. Она даже задумалась, не повернуть ли назад. Впрочем, по пути и вплоть до встречи с сослуживцем мужа к ее облегчению ничего не произошло. Однако потом, на выходе с вокзала, когда она вслед за всей компанией проходила через тускло освещенный турникет, ее окликнули сзади. «Ваш супруг ранен в правую руку, оттого и не пишет», — услышала она. Тиэко тут же обернулась, но не увидела ни носильщика, ни других подозрительных людей, только своих знакомых, еще одного морского офицера с женой. Разумеется, у них не было причин вдруг говорить подобное. Кто произнес слова, осталось загадкой. Тиэко, похоже, обрадовало уже то, что носильщиков поблизости не наблюдалось. Пройдя через турникет, она вместе с остальными пошла провожать сослуживца мужа до машины, как вдруг снова ясно услышала: «Госпожа, супруг ваш вернется в следующем месяце». Тиэко опять обернулась и опять увидела позади не носильщика, а лишь знакомых, с которыми была на вокзале. Впереди, однако, пара носильщиков укладывала багаж в автомобиль, и почему-то один из них со странной усмешкой неожиданно обернулся к ней. Тиэко так сильно побледнела, что это заметили окружающие. Но стоило ей немного успокоиться, как оказалось, багаж укладывают не 2 человека, а 1, да и он совсем не тот, кто только что ей усмехался. Она попыталась вспомнить, как выглядел второй, и обнаружила, что не может. Сколько ни старалась, ей виделись только красная фуражка и лицо без глаз и носа. Вот вторая странная история, которую рассказала Тиэко. «Прошло около месяца, помнится, ты тогда как раз уехал в Корею, и мой зять, муж Тиэко, действительно вернулся. Поразительно, но правдой оказалось и другое, он был ранен в правую руку и не мог писать письма. Вы, Тиэко, все время только о муже и думали, вот вам сердце и подсказало», — подшучивала моя жена. Еще через полмесяца сестра с мужем отбыли к его новому месту службы в Сасебо, но не успели они доехать, как я получил письмо с третьей по счету странной истории. Вот что писала Тиэко. Когда они отъезжали от центрального вокзала, грузивший их вещи носильщик, прощаясь, заглянул в окно уже тронувшегося поезда. Муж Тиэко, увидев это, вдруг изменился в лице и, смущаясь, поведал следующее. Будучи в Марселе, он во время увольнения на берег вместе с другими офицерами отправился в кафе. Там к их столику вдруг подошел японец в красной фуражке носильщика и, обратившись к нему, запросто спросил, как дела. Неужели по Марселю расхаживает японец-носильщик? Однако зятя это почему-то не смутило, и он рассказал незнакомцу и про ранение в правую руку, и про скорое возвращение на родину. Тем временем один из товарищей, выпив лишку, уронил бокал коньяка. Зять отвлекся, и когда повернулся обратно, загадочный японец пропал. Откуда же он взялся? Зять вроде бы видел его ясно, но взаправду это или привиделось? Понять не мог. Притом никто другой из офицеров, кажется, и вовсе не заметил носильщика в красной фуражке. В конце концов, зять решил никому про этот случай не рассказывать. И вот, вернувшись в Японию, он услышал, что Тиэко дважды сталкивалась с загадочным носильщиком. Быть может, тем самым, кого ее муж видел в Марселе? Все это слишком походило на небылицы о призраках, и к тому же зять опасался, что над ним будут смеяться, мол, все мысли о жене даже во время почетной военной миссии, поэтому продолжал обо всем молчать. Но при встрече с носильщиком на центральном вокзале понял — это тот же человек, что и в марсельском кафе. Облик совпадал вплоть до последнего волоска на бровях. Рассказав обо всем Тиэко, зять какое-то время молчал, пока, наконец, не произнес с тревогой, понизив голос. «И знаешь, что еще странно? Я сказал, что облик совпадает до волоска, но не могу вспомнить его лицо. Помню лишь, как, увидев его в окне, подумал, да это же он!» В этом месте рассказа в кафе вошло несколько человек, не иначе как друзья Мураками, и, подойдя к нашему столику, принялись с ним здороваться. Я поднялся с места. «Что ж, я откланиваюсь. Еще загляну к тебе до отъезда в Корею». Оказавшись на улице, я глубоко вздохнул. Теперь я, наконец, понял, почему 3 года назад Тиэко дважды не пришла на тайное свидание, назначенное на центральном вокзале. А потом коротко написала мне, что решила навсегда остаться верной мужу. Декабрь 1920 года.